Говорят, на свете очень трудно жить. Счастье на планете может и не быть. И куда б ни ехал, встретишь ты помехи на пути, проложенном тобой. Вблизи Христа на сердце радость, как хорошо. Трудно, очень трудно выслушать Христа. Голос Его чудный говорит всегда, призывает целых, молодых и старых, слабых и искалеченных судьбой. Вблизи Христа на сердце радость, как хорошо, когда с собой. И как приятно вот эта радость, когда в душе царит покой. Если вы готовы слушать, рассуждать, слыша мое слово, сердце растворять, и хвала польется, счастье к вам вернется.